Эмиль Верхарн. В вечерний час. Пусть тот, кто некогда в неведомых веках, склонив вечерний час над этой книгой вежды, моих забвенных строк встревожит давний прах, чтоб наших дней понять желанья и надежды. О, пусть он ведает, с каким восторгом я сквозь ярость и мятеж, борьбы внимая кличу, бросался в бой страстей и в буйство бытия, чтобы вынести из мук любовь свою добычу. Люблю свой острый мозг, огонь своих очей, стук сердца своего и кровь своих артерий. Люблю себя и мир, хочу природе всей и человечеству отдаться в полной мере. Жить — это, взяв, отдать с весельем жизнь свою. Со мною равны те, кто миром так же пьяны. С бессонной жадностью пред жизнью я стою, стремлюсь в ее саму, в ее поток багряный. Паденье и полет, величие и позор преображает все костер существования. О, только б кругозор сменив на кругозор, всегда готовым быть на новые исканья. Кто ищет, жаждет кто, сливает трепет свой с метущейся толпой, с таинственной вселенной. Ум жаждет вечности, он дышит широтой, и надобно любить, чтоб мыслить вдохновенно. Безмерной нежностью всеведенье полно. В ней красота миров, в ней зиждущая сила, причины тайные ей разгадать дано. О ты, кого мечта в грядущем посетила, моих былых стихов тебе открыть ли смысл? Я жду, что в дни твои пришедший мощный гений из неизбежного, из пасти мертвых чисел, исторгнет истину всемирных примирений. К русским столицам. Вы, двух материков столицы мировые, Москва и Петроград, Иркутск и Томск, чередой вы украшаетесь короной ледяной твоей, о дивная и белая Россия! В душе ужаленной у вас всегда порыв, вы жертву цените, и сколько раз пред нею благоговели вы, колени преклонив, готовы умереть в молчанье за идею. Охотно делите вы горький хлеб скорбей, чтоб человечество взрастало в вас, страдая. Сердца вам пепелит снег жарче всех огней, и тайно разлита в них чистота святая. Себе готовите в веках вы торжество, но иначе, чем Рим и Карфаген. От века еще вы верите поныне в божество, но раньше верите с надеждой в человека. Вы в пламени всегда, дрожащем на лету. Вы сострадание почтили культом вечным. И до безумия возносите мечту быть праведным ко всем и строго человечному.